Глава третья. На следующий день мы втроём, Холмс, Лестрейд и я, поехали к сэру Гилфорду. Я буквально напросилась в напарницы к Шерлоку. Всё утро вертелась у него под ногами, намекая всем своим видом, что тоже хочу принять участие в этом деле. И он меня понял правильно. День был чудесный, в меру тёплый, без летней жары и духоты, светлый и сухой. Эх, если бы такой была бы вся осень. Но нет, пройдет 1-2 недели, и небо закроют свинцовые тучи, пойдет мелкий противный дождик, а потом город накроет туман, тяжелый и плотный, как ватное одеяло. И еще холодный и влажный, заползающий, кажется, в каждую щелочку дома. Бррр, даже думать об этом не хочется. Кэп легко, весело бежал по центральным улицам Лондона, и я с удовольствием смотрела по сторонам. Высокие 4-5-этажные каменные здания чередовались с уютными городскими усадьбами, утопающими в зелени садов. У одного из таких частных особняков на Харли-стрит мы и остановились. Это было красивое, солидное здание, всем своим видом показывающее и даже, я бы сказала, подчеркивающее, что здесь живут очень обеспеченные и влиятельные люди. Дом окружала старомодная черная чугунная решетка, а дубовая двустворчатая дверь с натертыми до блеска медными ручками усиливала впечатление богатства и солидности как самого особняка, так и тех, кто в нем обитает. Появившийся на пороге чрезвычайно важный, напыщенный дворецкий, темно-зеленая ливрея с золотым позументом, густые седые бакенбарды, строгий надменный взгляд из-под кустистых бровей полностью соответствовал общему впечатлению, производимому зданием. Мы прошли по короткой садовой дорожке, усыпанной гравием, и поднялись на невысокое крыльцо. «Здравствуйте, инспектор!» Вежливо поздоровался с Лестрейдом дворецкий и вопросительно посмотрел на Холмса. Тот протянул свою визитную карточку. Дворецкий принял ее, затем опустил взгляд вниз на меня. «Это со мной», — сказал Шерлок. «Сыскная собака Альма помогает мне в раскрытии дел». Дворецкий молча на меня уставился. Видимо, решал, можно ли впускать собаку. Пусть даже сыскную, в такой дорогой, величественный особняк. Но Холмс решительно шагнул внутрь и потащил меня следом. Я, как и надо, была на поводке. За нами вошел Лестрейд. «Сообщите сэру Эдуарду», — попросил инспектор, что мы хотели бы еще раз поговорить с ним по делу о краже картин. Дворецкий важно кивнул и исчез в глубине дома. Я осмотрелась. Мы оказались в небольшом круглом холле с колоннами. Все стены были увешаны картинами, очевидно, из собрания хозяина. Я, как и Холмс, мало разбираюсь в живописи. Если честно, вообще не разбираюсь. Но по тому внимательному взгляду, который бросал на эти полотна Шерлок, поняла, что его очень заинтересовали окружающие нас портреты и пейзажи. Он даже подошел поближе к одной картине, вынул из кармана лупу и стал что-то тщательно рассматривать. «Вы тоже увлекаетесь живописью, мистер Холмс?» — раздался в холле уверенный властный голос. К нам подошел лорд Гилфорд. Это был высокий, сухой, подтянутый и очень чопорный мужчина с пышными седыми усами. На вид ему было около 55-60 лет. Одет он был в отличный темно-серый твидовый костюм, на ногах черные лакированные ботинки. «Нет, сэр Эдуард», — ответил Холмс. «Живопись не входит в число моих увлечений. Мое внимание привлекла поверхность картины. Я вижу, что она как будто вся в мельчайших трещинках. Это называется кракелюры», — улыбнулся хозяин дома. «Разрушение красочного слоя. Они образуются со временем естественным образом. Их наличие — верный признак того, что вы имеете дело с достаточно старым произведением искусства, а не с каким-то дешевым новоделом. Ну и еще кое-какие другие признаки. Это целая наука, мистер Холмс, как определить время создания того или иного полотна. И в ней надо быть настоящим специалистом, чтобы тебя не обманули и не подсунули какую-нибудь подделку». «Однако вы пришли сюда, я полагаю, не для того, чтобы обсуждать со мной тонкости создания живописного полотна, правда ведь? Могу ли я спросить, что привело вас, джентльмены, в мой дом? Я думал, дело о краже моих полотен давно уже закрыто. Конечно, крайне жаль утраченных старинных рам, Они придавали моим картинам особую выразительность, да и цену имели немалую. Но тут уж ничего не поделаешь. Я уже заказал новые, и они скоро будут готовы. Впрочем, я все равно рад, что вы, инспектор, так быстро и уверенно провели расследование и нашли украденные шедевры. Теперь они снова в моей коллекции, и им уже ничто не угрожает. «Однако преступник не пойман», — возразил Лестрейд. «Бог с ним», — царственно махнул рукой сэр Эдуард. «Я верю, что он так или иначе, но понесет наказание. Или при жизни, или же сразу после ее завершения. Ни одно доброе или злое дело не остается без последствий, и в итоге каждый получит по своим делам». Лестрейд скептически посмотрел на лорда Гилфорда. Очевидно, у него имелось свое мнение на этот счет. Однако благоразумно промолчал. Шерлок же попросил. «Могу ли я увидеть те полотна, которые пытались украсть? Надеюсь, что мне удастся обнаружить хоть какие-то зацепки или улики, которые помогут нам все-таки найти вора. Этого требуют интересы правосудия. Пожалуйста». Хозяин особняка пожал плечами и пригласил нас в свой кабинет. Мы миновали несколько комнат и два коротких коридора, и везде я видела старинные полотна. Да, коллекция сэра Гилфорда была велика, разнообразна и содержалась, насколько я поняла, в образцовом порядке. Я обратила внимание, что для каждой картины тщательно подбирали место, где ее повесить, чтобы смотрелось наилучшим образом. Наконец мы пришли в большую, красиво обставленную комнату. Высокие дубовые шкафы со старинными фолиантами в черных кожаных переплетах, широкий письменный стол, чудесные пейзажи и семейные портреты на стенах. В центре кабинета, на трех небольших столиках, лежали старинные полотна. Это были те самые украденные шедевры, но все еще без рам. «Вот они», — показал сэр Эдуард. «Я пока что держу их здесь, жду, когда доставят новые рамы, и потом уже найду им подобающее место в своей галерее. Обратите внимание, в центре знаменитая работа Боттичелли «Римский пейзаж с девушкой». Мне снизу ничего не было видно, поэтому Холмс вполголоса попросил инспектора. «Лестрейд, если вам не трудно, возьмите Альму на руки». Инспектор без возражения выполнил просьбу великого сыщика. Привык, что Шерлок просто так ничего не делает. Раз попросил взять меня на руки, значит, это для чего-то нужно. Теперь и я смогла как следует рассмотреть шедевр Боттичелли. Картина оказалась совсем небольшой, примерно 2 фута в длину и 1,5 в ширину. На ней были изображены какие-то весьма живописные развалины, очевидно, Рима. Остатки древнего храма, круглые мраморные колонны, часть полуразрушенной стены, нагромождение каменных плит, покрытых зеленоватым мхом. На руинах сидела очень молодая девушка, почти девочка, в простом белом платье. В руках она держала большой глиняный кувшин с водой. Художник весьма достоверно изобразил капли влаги на его темных боках. Девушка выглядела совсем как живая. Казалось, только на минутку здесь присела, чтобы отдохнуть в жаркий итальянский полдень. А сейчас вскочит и побежит дальше по своим делам. В этой достоверности, как я поняла, и заключался особый талант мастера — изобразить все так, как было на самом деле, запечатлеть мгновение жизни. При этом прославленному художнику удалось с помощью красок весьма реалистично передать всю прелесть юной римлянки, а также какое-то особое очарование старинных развалин. Картина, как я поняла, была создана более 500 лет назад, однако и сама девушка, и окружающие ее руины, все, что осталось от Древнего Рима, смотрелись просто великолепно, выпукло, красочно, чрезвычайно живописно. Да, похоже, не зря это полотно Боттичелли считают настоящим шедевром итальянской и не только живописи. Для вора, как я поняла, именно этот пейзаж представлял главный интерес, а 2 других, скорее всего, были украдены, что называется, за компанию. Они тоже достаточно старые и весьма дорогие. Шерлок снова вынул лупу и склонился над шедевром Боттичелли, тщательно исследуя каждый его дюйм. Через 5 минут он произнес задумчиво. «Холст не был вырезан из рамы, это сразу же видно. Он целый и без малейших повреждений. Кракелюры тоже имеются. Красочный слой, что удивительно, нигде не нарушен, а сам холст не порван. Картины, к счастью, недолго побыли на земле, — пояснил лорд Гилфорд. Вода не успела их испортить. К тому же они находились под крышей, а погода, к счастью, стояла сухая. Холмс еще раз внимательно осмотрел римский пейзаж, потом те две картины, что лежали рядом, и обратился к хозяину особняка. «Сэр, похититель, как сообщил мне инспектор Лестрейд, по всей видимости, хорошо знал расположение комнат в вашем особняке. Он точно представлял, куда нужно идти. Кроме того, ему было прекрасно известно, что именно хранится в вашей коллекции и где висят самые ценные и дорогие полотна. Выходит, он какое-то время жил у вас. Нет ли у вас каких-то мыслей на этот счет? Кто бы это мог быть? Ну, это не мои домашние и не слуги», — подумав, ответил сэр Гилфорд. «Первые никогда бы не пошли на такое преступление, а вторые совсем ничего не понимают в искусстве, не отличат шедевр Боттичелли от произведений других итальянских мастеров. Значит...» Старый джентльмен на минуту задумался, потом произнес: «Остается только один вариант. Мистер Марбл». «Кто?» — тут же оживился Лестрейд. «Вы мне про него не говорили, даже не упоминали. Просто вылетело из головы». Беспечно махнул рукой хозяин дома. «Примерно месяц назад ко мне обратился очень приятный, прекрасно воспитанный молодой человек. Назвался Алексом Марблом и попросил разрешения сделать копию с одного из моих полотен. Объяснил тем, что учится в лондонской школе ваяния и зодчества, и им, студентам, дали задание скопировать какое-нибудь известное произведение искусства, желательно эпохи Возрождения, что, по его словам, необходимо для лучшего понимания и освоения техники старинной масляной живописи. В его словах был известный смысл: если уж учиться живописи, то только на лучших образцах искусства, а не на тех ужасных картинах, что малюют современные художники. Мастера прошлого, как известно, обладали поистине потрясающей техникой письма и умели создавать настоящие шедевры, такие, к примеру, как этот пейзаж Боттичелли». И сэр Эдуард еще раз с гордостью указал на знаменитую картину. «Я не удивился просьбе молодого человека», — продолжил через мгновение хозяин, «и не увидел в ней ничего странного. Моя коллекция известна уникальными полотнами эпохи Возрождения. В ней находится немало прекрасных образцов для копирования и подражания. К тому же мистер Марбл, как я сказал, произвел на меня чрезвычайно приятное впечатление. Хорошо, хотя и довольно скромно одет, вежлив, внимателен, обладает отличными манерами, неплохо образован и, как стало понятно из разговора, великолепно разбирается в живописи. Я показал ему свою коллекцию, и он помог более точно определить период создания двух спорных полотен, что существенно повысило их стоимость. Поэтому я без колебания разрешил ему, такому приятному молодому человеку, поработать в моем поместье. Тем более, что я уже собирался уезжать с семьей в Лондон, и дом все равно стоял полупустой. Сторож Роджер Кроул, присматривающий за домом в мое отсутствие, позже сообщил мне, что мистер Марбл пробыл в поместье примерно 2,5 недели. Он ежедневно по несколько часов трудился в галерее, копируя картину Боттичелли, а затем, закончив работу, покинул мой дом, и больше я о нем ничего не слышал. Я вообще мало что могу о нем рассказать. Видел всего один раз в жизни, да и то не слишком долго. Может, вы вспомните что-то еще, какие-то особые его приметы? — с надеждой спросил Лестрейд. Пожалуй, только одно. Мистер Марбл говорил с едва заметным акцентом. Думаю, он иностранец, откуда-то с континента. И еще он случайно обмолвился, что зарабатывает на жизнь частными уроками. Учат детей из состоятельных семей рисунку и живописи. Это, с моей точки зрения, только самым положительным образом характеризует его. Значит, он не только талантливый художник, но еще и вызывает у людей доверие. Согласитесь, не каждого человека впустят в дом. Вы полагаете, инспектор, что мистер Марбл причастен к этой краже? Очень не хотелось бы в это верить. Лестрейд пожал плечами. Выясним, когда найдем, и допросим. Ну что ж, спасибо. Поблагодарил Шерлок сэра Эдуарда. Теперь, по крайней мере, мы знаем, кого нам нужно искать. Начнем с мистера Марбла. Мне очень хочется задать ему пару вопросов. Лестрейд кивнул. Мне тоже.